Эпилог. По возвращении в Москву Кошелев написал подробный рапорт о своей командировке в Литву. К рапорту приложил фотоснимки, напечатанные в фотолаборатории школы, в том числе и фотографии Валентины Шишкинской. На основании его рапорта и данных, полученных по линии НКВД, Виктор Кошелев был представлен к медали за отвагу, а Валентина Шишкинская восстановлена в правах. Ее вычеркнули из списков погибших. Примечание. Медаль «За отвагу» — государственная награда СССР для награждения за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга. Это высшая медаль в наградной системе СССР. В основном медалью «За отвагу» награждали рядовой и сержантский состав, но также она вручалась и офицерам, преимущественно младшего звена. Конец примечания. В один из выходных, получив увольнительную и прихватив с собой наиболее удачный фотоснимок Вали, Виктор направился в гости к Марии Александровне на улицу Чкалова. По дороге увидел работающий цветочный магазин, вот удивительно, купил гладиолусы. Подумал, что гвоздики будут выглядеть слишком официозно. После первого же звонка Мария Александровна распахнула дверь в квартиру, будто ожидала. «Ах, Витенька, проходите!» «Здравствуйте, дорогая Мария Александровна. Вот вам цветы купил. Возьмите». «Неужели?» — спросила женщина с надеждой, глядя в глаза Виктору и рассеянно обнимая букет. «Да». — сказал Виктор, радостно улыбаясь. — Да, Мария Александровна, ваша дочь жива! — Ах! Женщина уронила цветы и упала в обморок. Виктор даже не успел подхватить ее. Мария Александровна лежала в прихожей. Молодой человек суетился вокруг, не зная, что делать. Он дернулся на кухню, но не увидел никакой посуды, чтобы набрать воду. Выбежал в прихожую, потрепал женщину по щекам. Она не приходила в себя. Тогда он подбежал к двери противоположной квартиры, стал стучать кулаками. «Евдокия Дормидонтовна! Евдокия Дормидонтовна, откройте, умоляю! Быстрее!» Из глубины квартиры послышался басовитый голос хозяйки. «Что за пожар? Кто там? Евдокия Дормидонтовна, это я, Виктор! Откройте!» Открылась тяжелая дверь, обитая изнутри и снаружи кожей. Опять пахнуло умопомрачительными запахами из кухни. «Мария Александровне плохо. Может, не отложку вызвать?» — выдохнул Виктор. «Ну-ка, молодой человек, посторонитесь. Так, там на кухне в правом верхнем шкафчике аптечка. Бегом сюда». «Есть?» — сказал старший лейтенант и побежал исполнять. Что-что, а командовать Евдокия Дормидонтовна умела. Искомое было быстро доставлено. Женщина взяла пахучий флакончик и поднесла к носу Марии Александровны. Та дернула головой и очнулась. «Давай, Машенька, вставай. Здесь холодно. Молодой человек, помогите перенести Машу на диван». Через пару минут на щеках Марии Александровны появился румянец, и она с радостью в голосе, но тихо, почти шепотом воскликнула. «Дормидонтовна, Валечка нашлась! Она жива! Представляете? Ой, радость-то какая!» — всплеснула руками Евдокия Дормидонтовна. «Неудивительно, что в обморок упала. И так сердце у тебя слабое. Ну ладно, я пойду. У меня там пирог горит. А вы заходите потом, как наговоритесь». «Хорошо, Дормидонтовна, спасибо вам». Виктор подсел на диван к Марии Александровне и достал из планшета фотокарточку Валентины. Здесь она была запечатлена с правой стороны, чтобы не было видно ожога на левой щеке. Женщина схватила фотоснимок и прижала к губам. «Валечка моя!» — шептали ее губы, а по щекам текли слезы радости. «Валечка, дождалась! Я всегда верила, что ты жива! Витенька, я так благодарна вам! Я знала, что вы ее найдете! Уже тогда знала! Вы не представляете, какая это радость для матери узнать, что ее ребенок жив!» «Ну что вы, Мария Александровна», — сказал Кошелев, смущенно поглаживая медаль за отвагу. «Это не только моя заслуга». «Ну расскажите, Витенька, где она сейчас? В Москве? Она ранена? Я вижу здесь, что Валя в больничной кровати лежит. Кажется, голова перевязана». «Да», — сказал Виктор, не зная, как приступить к рассказу. «Валя жива, но контужена, Мария Александровна. Тут вам надо крепиться». «Что такое? Она без рук, без ног? Что вы, Виктор, неважно, в каком она состоянии, главное, жива!» «Да, это, конечно, так, что жива, я имею в виду. Нет, у нее все на месте, и руки, и ноги, только вот... Ну, что такое? Не томите!» «Контузия была тяжелой», — продолжил Кошлев. «Пришлось докторам делать трепанацию черепа, чтобы удалить кровяной сгусток и отломки костей. Сейчас она уже идет на поправку. Начали работать и рука, и нога, только она потеряла память, Мария Александровна. Ничего не помнит. Меня не узнала. Вас тоже не помнит». «Да какая разница, Витенька?» — воскликнула женщина. «Зато она жива, а память вернется, как увидит меня, я уверена. Где она сейчас? Я хочу поехать к ней. Она здесь, в Москве?» «Нет, Мария Александровна, она не здесь. Валя очень далеко отсюда, в Прибалтике, в городе Щауляй. Вас туда не пустят, к сожалению. Это прифронтовая зона». Женщина с надеждой смотрела на старшего лейтенанта, ожидая дальнейшего рассказа. Но Виктор замолчал, ему нечего было больше сказать. «А что же делать, Витенька?» «Да вы не волнуйтесь, Мария Александровна, я уже все обговорил. Пока состояние Вали не позволяет перемещать ее куда-либо, там на месте о ней позаботится мой бывший командир. Как только врачи дадут добро, тут же организует попутный транспорт и переправит в Москву или Ленинград. Я сразу сообщу вам». Хлопнула входная дверь, и на пороге комнаты встала рыжеволосая девчушка. «Здравствуйте, дядя Витя!» — вежливо поздоровалась Маша. «Тетя Маша, вас бабушка зовет на пирог с чаем. Заходите скорее, стынет. Заходите вместе с дядей Витей. Бабуля сказала, что без пирога не отпустит». «Ну что поделаешь, раз такое требование?» — сказал Виктор с улыбкой. «Пойдемте, Мария Александровна, не будем нарушать традицию». Маша потопала впереди, за ней потянулись и Виктор с Марией Александровной. «Ой, Евдокия Дармидонтовна», — сказала Виктор с притворным возмущением, заходя в квартиру. «Боюсь, что скоро меня с курсов выгонят, раздобрею на ваших пирогах. Скажут, что за офицер с толстым животом?» Курсантам разведшколы было категорически запрещено говорить или писать кому-либо о том, где они учатся. Для родных и близких они были обычными военными, проходившими переподготовку в одном из филиалов высших офицерских курсов «Выстрел». Примечание. Высшая стрелковая школа командного состава рабоче-крестьянской Красной Армии, учрежденная в ноябре 1918 года на базе Ораниенбаумской офицерской стрелковой школы Царской Армии, для подготовки среднего командного состава для стрелковых подразделений частей, изучение и испытание новейших методов огнестрельного оружия. Школа была переименована в апреле 1923 года и получила название Высшей тактическо-стрелковой школы командного состава рабоче-крестьянской Красной Армии имени Коминтерна «Выстрел». С декабря 1935 года высшие стрелково-тактические краснознаменные курсы усовершенствования офицерского состава пехоты «Выстрел». Конец примечания. Слякоть, воцарившаяся на полигоне, вперемешку со снегом, выпадающим по ночам, а к обеду таявшим под ярким солнцем, привычная картина глубокой осени. Уже опали листья с деревьев, не шуршит под ногами их разноцветный ковер. По ночам слышно, как над крышей одноэтажной казармы завывает холодный ветер. Но курсантам школы нет дела до лирики, навеваемой временами года. Как говорит инструктор по ориентированию на местности, чем хуже погода, тем лучше для тренировок. Для вас там, за бугром, никто идеальных условий создавать не будет. Другое дело, когда подготовленный разведчик будет сам уметь приспосабливать времена года под свои задачи. Для меня самое главное — подготовить вас к выживанию в любых условиях и научить приспосабливаться к любым ситуациям. Будь то лес или горы, будь то городские кварталы Парижа или Амстердама, будь то австрийская деревня, затерявшаяся под Альпами, или польский хутор с неприветливыми хозяевами. Учеба в высшей школе становилась все интенсивней и интенсивней. Одни занятия сменялись другими, дни неделями, а недели месяцами. В таком темпе незаметно пролетели новогодние праздники, отмеченные с настоящим шампанским. Но и здесь не обошлось без попутной тренировки по ресторанному этикету. В общем, благодаря опытным преподавателям и инструкторам, за полгода Виктор заметил в себе разительные перемены. Речь стала размеренной, вдумчивой. С помощью логопеда привели в порядок дикцию, избавили от слов-паразитов. Теперь во время бесед, специально устраиваемых инструкторами на различные темы, курсанты оттачивали ораторское искусство. А темы становились все изысканнее и разнообразнее. В основном они касались политической обстановки в Европе, исходя из реальных событий, происходящих в данный момент. В физическом плане Виктор и так был довольно подготовленный офицер, но это для поля боя, в крайнем случае для рукопашной схватки. Между тем, для нелегала требовались иные физические кондиции. В первую очередь, отменное здоровье, умение работать головой, молниеносно принимать решения в критической ситуации, умение перевоплощаться. Жизнь разведчика-нелегала в его собственных руках. Его бытие — это чередование ситуаций, благополучных или смертельно опасных. Сотрудник нелегальной резидентуры, находясь за рубежом с паспортом иностранного гражданина, никак не связан с официальными представительствами своей страны и даже не может посещать их, чтобы не привлечь к себе внимание со стороны местных спецслужб и не расшифровать себя. Разведчик-нелегал перед властью страны, где он проживает, практически беззащитен, говорил профессор Лейбман. Вас могут тайно арестовать, подвергнуть допросу с применением насилия, а то и ликвидировать. Без какой-либо огласки. Вы должны быть готовы к этому. Но тем не менее, несмотря на большой риск, которому подвергаются разведчики-нелегалы, получаемая от них информация носит исключительно важный характер и подчас не может быть добыта иным способом. Поэтому именно в нелегале в наибольшей степени концентрируются все общие и специфические черты, свойственные профессии разведчика. Гордитесь, товарищи, что вы будете служить в нелегальной разведке. Это была одна из последних лекций легендарного разведчика, прожившего далеко от родины четверть жизни. К сожалению, для курсантов школы Иван Моисеевич после продолжительной болезни скончался. Похоронен он был на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Курсантам школы не разрешили присутствовать на проводах, свежие кадры берегли от вражеского ока. На таких мероприятиях наверняка присутствуют агенты иностранных государств. Вот чего не ожидал старший лейтенант Кошелев, так от того, что будут трудности в освоении иностранных языков. Полагаясь на свою отменную память, он кроме немецкого и французского еще до поступления в школу взялся за самостоятельное изучение английского языка. Все бы ничего, но на первом же занятии по немецкому языку, желая блеснуть словарным запасом, Виктор так затараторил, что лицо преподавательницы Гертруды Генриховны скривилось, как от зубной боли. «У вас ужасные произношения, молодой человек!» — строго и протяжно заявила она. «Какая-то каша во рту. С большим трудом можно понять, что вы хотите сказать. Кто вас учил?» «Ну, где сам, где учительница в школе натаскивала. В военном училище я был лучшим по немецкому языку». «В вашем военном училище максимум, чему могут научить, так это допрашивать военнопленных». Было непонятно, она намеренно делала ударение на согласных «ш» и «ч», или это у нее такой акцент. Со временем курсанты привыкли к ее особенности и перестали замечать. Все-таки Гертруда Генриховна — носитель другого языка, ей простительно. С этого дня она ежедневно акцентировала свое внимание на Викторе, видимо, чувствовала потенциал этого старшего лейтенанта. А Кошелев старался. Фонетические диалекты отличаются довольно глобально друг от друга. К примеру, по нормам литературного немецкого языка фонема «ch» произносится как «х». Допустим, местоимение «я» и «ch» произносится как «ich». На юге немецкоязычных стран в большинстве случаев оно произносится как «ich». В Берлине распространен такой вариант произнесения как «ich». Учитывая ваши фонетические особенности, будем ставить вам баварское произношение, тем более что это мой любимый диалект. Да-да, молодой человек, каждый из вас должен обладать четким диалектом немецкого на уровне носителя языка. А что это за баварский язык? — спросил майор Антилава. — Не баварский язык, а диалект, — поправила Гертруда Генриховна. — Вообще-то под этим диалектом подразумевается большая группа южно-немецких диалектов. Это около 50 наречий. Их можно разделить на три основные группы. Северо-баварский диалект, на котором говорят в округе Верхний Пфальц, и во Франконии. Среднебаварский диалект, который можно услышать на юге и юго-востоке Баварии, а также в Австрии, а также южно-баварский диалект, носители которого обитают в Швабии, на юго-западе Германии и Южном Тироле, относящемся к Италии. Примечание. Союз фашистской Италии и нацистской Германии поставил немецкоязычное население Южного Тироля на грани исчезновения. Им предлагалось либо покинуть родину и переселиться в Третий Рейх, либо остаться и подвергнуться итальянизации и ассимиляции. В результате после 1938 года 78 тысяч жителей покинули регион. В планах Гитлера было переселение южнотирольских немцев в Крым. На одном из совещаний Гитлер сказал: «Я думаю, что это великолепная идея. Кроме того, я также считаю, что Крым и климатически, и географически подходит тирольцам, а по сравнению с их родиной он действительно земля, где текут реки с молоком и медом. Их переселение в Крым не вызвало бы ни физических, ни психологических трудностей». Конец примечания. «В отличие от других немецких диалектов, — продолжила преподавательница, — баварский акцент несет с собой сплошные преимущества, в первую очередь благодаря четкой артикуляции. Дело в том, что мы, баварцы, отдаем предпочтение звонкому «р», по произношению напоминающему звук «р» в русском. Кроме того, твердые согласные в баварском принято смягчать, а мягкие произносить еще мягче. Благодаря этому баварский акцент многим немцам кажется милым и дружелюбным, даже если его носитель разразился гневом. Гертруда Генриховна подошла к патефону, покрутила ручку и поставила пластинку. «Вот, послушайте предложение, записанное с берлинским акцентом, а затем оно произносится носителем баварского диалекта». Патефон зашипел и выдал патетическую фразу про германский народ. Затем это же выражение повторилось. Несмотря на такой же апломб, здесь оно звучало по-другому, с разительной мягкостью. Так началось интенсивное изучение языка противника. Как сказала Гертруда Генриховна, выбранный диалект необходимо было изучить на таком уровне, чтобы даже коренной житель местности не мог бы признать в нелегале чужака. Занятия по изучению иностранных языков и другим предметам были настолько плотные, что не оставалось времени просить увольнительные по выходным. Уже больше 2 месяцев Виктор не посещал Марию Александровну, но от полковника Сергеева узнал, что Валентину эвакуировали из Литвы в столицу. Теперь она проходит лечение в 393-м Московском коммунистическом военном госпитале. Примечание. Главный военный клинический орденов Ленина и Трудового Красного Знамени госпиталь имени академика Николая Ниловича Бурденко, именной имени академика Николая Ниловича Бурденко, военный госпиталь, одна из крупнейших больниц, первое в России государственное лечебное учреждение. Конец примечания. Прошли снежный январь, суровый февраль, метелистый март, пока не грянула апрельская капель. Однажды во время перерыва между занятиями на базе военной академии имени Михаила Васильевича Фрунзе Виктор сидел на широком подоконнике 3-го этажа здания, выходящего окнами на проезд Девичьего поля, щурясь от яркого весеннего солнца и наслаждаясь минутами свободного времени. Рассеянный взгляд его скользил по фигурам прохожих, спешащих по своим делам. Случайно взгляд упал на одиноко стоящую девушку в пыжиковом пальто и заячьей шапке, несмотря на теплую погоду. Было понятно, что она приезжая. Девушка, запрокинув голову и придерживая рукой шапку, рассматривала именно то здание, в котором находился Кошелев. Что-то знакомое мелькнуло в этом движении. Виктор еще ничего не понимал, но необъяснимое волнение заставило его спрыгнуть с подоконника так порывисто, что он чуть было не сбил проходящего мимо Алексея Дмитриевича. А нет, оказывается, полковник Сергеев не проходил мимо, а пришел именно к нему. «Я на твоем месте давно бы выбежал на улицу навстречу такой бойкой девушке», сказал полковник, улыбаясь во все лицо. «Ну что ты смотришь?» — спросил Сергеев. — Такая девушка заслуживает того, чтобы полюбить. Искала, писала во все инстанции и в результате даже здесь смогла найти тебя. Правда, и я дал слабину при разговоре с ней, признавшись, что знаком с тобой. А то бы так и уехала домой, не увидев своего кавалера. Ну, иди, иди, а то упустишь свое счастье. Старший лейтенант Кошелев, звеня медалями, побежал по лестнице вниз, и как был в одной гимнастерке с непокрытой головой, так и выскочил на крыльцо. Навстречу, сияя карими влажными глазами, несмело двинулась крымчанка Мария Абызова. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.